Андрей выходил на террасу, слушал ветер, следил за мраком, думал о том, что земля идет к осени. К серой нашей тоскливой осени, застрявшей в туманных полоях, желтых суходолах. В гостиной все уже разошлись. Юзик говорил о скерке. Надо везде поставить стгажу. В доме якоются ты, Павленко, Свирит и Николай с винтовками и бомбами. Юзик повернулся к Андрею, улыбнулся. «Товарищ Андрей, мы с вами будем ночевать здесь, в угловой, в диванной. Я вас говожу». В угловой у зеркала мутно горела свеча. С двух сторон в большие окна, закругленные вверху, дул ветер. Верно, рамы были плохо прикрыты. Ветер ходил по комнате, свистел уныло. Юзик долго умывался и чистился, затем обратился к Андрею. «Будьте добры, товарищ Андрей, примите покой. Я буду занят еще полчаса». Взял свечку и ушел. Свечку оставил в соседней комнате, в кабинете. Шаги стихли вдалеке. Свечной тусклый свет падал из-за портьеры. Долго было тихо. Андрей лег на диван. И вдруг в кабинете заговорили. Обратных шагов Андрей не слышал. «Юзик, ты должен сказать все», — сказал Кирилл. «Тише». Голоса второго Андрей не узнал. «Хорошо, я скажу». Юзик говорил шепотом. «Долго, покойно». Отрывки Андрей слышал. Гегги и Стеценко подошли ко мне, и Гегги сказал: «Ты агестован». Но я положил руку в карман и ответил: «Товарищ Гегги, я также люблю жизнь, как и ты, и каждый, кто подымет руку, умрет прежде меня». Я сказал и пошел, а они остались стоять, потому что они бандиты и трусы. Гегги требует те миллионы, что мы взяли в экспроприации Екатеринославского банка. Гегги забыл Канаду. Я ему ничего не дам. Меня породила революция и смерть, кровь. Шепот был долог и томителен. Затем Юзик громко сказал, так как всегда: «Павленко, пришли ко мне Гегги. Скажи Кириллу и Свириду, чтобы они скрылись в этой комнате с оружием». Шаги Павленко стихли, стала тишина. Пришли двое, бряцая винтовками. Свирид стал за портьеру около Андрея. Затем издалека загремели тяжелые шаги Герри. «Товарищ Юзеф, ты меня звал?» «Да. Я хотел тебе сказать, что ты ничего от меня не получишь, и я прошу тебя сейчас же покинуть коммуну». Юзик повернулся и четким шагом пошел в угловую. «Товарищ Юзеф!» Юзик не окликнулся. На минуту был слышен сиротливый ветер. Забуцали обратно кованные сапоги Герри. Андрей сделал вид, что спит. Юзик бесшумно разделся и лег, сейчас же захрапел. На рассвете Андрея разбудили выстрелы. «Бах! Бах!» — грянуло в соседней комнате. Издалека ответили залпом. Донеслись выстрелы со двора. На крыльце затрещал пулемет и сейчас же стих. Андрей вскочил, его остановил Юзик. Юзик лежал в постели со свешенной рукой, и в руке был зажат браунинг. «Товарищ Андрей, не волнуйтесь, это недоразумение». Утром в коммуне никого уже не было. Дом, двор, парк были пусты. Анна сказала Андрею, что в сторожке у ворот со львами лежат убитые Павленко, Свирит, Герри, Стеценко и Наталья. Днем пришел в коммуну наряд солдат от совета. Последнюю ночь Андрей провел у Николы, что на белых колодезях. Егорка ходил вечером осматривать жерлицы, принес щуку. Сидели с Лучиной. Ночь пришла черная, глухая, дождливая. Андрей ходил на ключ за водой.